один, один. И так проходят дни, один, один, один на один, один, один. В мегаполисе грез, один, один, бездушно отрезавший трос, один, один. И так проходят дни, один, один, один на один, один, один. В мегаполисе грез, один, один, один, один. Один в мегаполисе грез и полуживых приматов. Один против пираний и стаи пернатых. Против товара, которому безумно тянет. Один на один с тем, что называется память. Вдоль замусоленных бетонных коробок, где из окон вылетают те, с кем жили бок о бок. Один в этом безумном городе пробок. И кто, кто сказал, что один в поле не воин? В мегаполисе грез и полуживых приматов. Маленький человек во власти комплексов и страхов. Да, жизнь из сахара, один вариант противопоставить системе свой характер. Все дело в карме, тогда мне суждено стать камнем. Но лучше все оставить так, чем лечь под скальпель. Как Марли плакал под ветками и майской пальмы, так и я вскрываюсь под травами из Китая. Как в этом городе бесконечного праздника не превратиться в мразь, пропуская через себя тонны грязи, не стать грязью, закрывая глаза на многое, ссылаясь на закон времен или волю Бога. Один в мегаполисе слов и пустых обещаний. Зловещий таун, не мешай мне. Как трудно дышать, когда вместо легких жабры, пребывая в постоянном поиске жанра. В городе, где давно нет внятных понятий, где люди готовы на все ради провианта, где каждый третий окончательно спятил и от опиатов медленно умирает каждый пятый. Один в мире серьезных людей и больших денег, где цель, сломав тебя, поставить на колени, где мечты упираются в домик с бассейном, и твое содержимое — это содержимое сейфа. Один в мегаполисе грез под этот соул и голос, прописанный парой полос. Я продолжаю свой путь из палаты в палату, на пару с тем, ком препараты не убили правду. Один, один. И так проходят дни, один, один, один на один, один, один. В мегаполисе грез, один, один, бездушно отрезавший трос, один, один. И так проходят дни, один, один, один на один, один, один. В мегаполисе грез, один, один, бездушно отрезавший трос. Один в мегаполисе грез полуживых приматов, в окружении разбитых тел и автоматов, в тех знакомых местах, где брат тащит брата из блочного ада, там, где дьявол носит Прада. Мои герои спят от того, что дико устали. Я доносил их боль, заряжая стальными словами, невидимыми волнами, сталкивая лбами, сжигая мосты с письмами и красными цветами. Один, совсем один со своими стихами, один в темной комнате со своими мечтами. Можно свернуть с пути то, что водит кругами, влезть в другую игру с цепью других правил. Но пока мы здесь, делаем смесь, дуя на пламя, близкие души шепчут слова в сладком тумане. Райские двери, где бы ты думал, в твоем кармане опасно. Ведь истина уйдет с цветными листами, зыбкое чувство. Привет сестренке и маме, подпись с любовью, Антон. Одинокий странник, откупчены до центра пустые вагоны, и лишь один загружен, странными кадрами полон. Это охватит неизбежно, войдет как воздух, и каждый получит свою драгоценную дозу. Совсем один, где-то в мегаполисе грез, совсем другой, бездушно обрезавший трос. Один, один, и так проходят дни, один, один, один на один, один, один. В мегаполисе грез, один, один, бездушно отрезавший трос, один, один. И так проходят дни, один, один, один на один, один, один. В мегаполисе грез, один, один, бездушно отрезавший трос, один, один. И так проходят дни, один, один, один на один, один, один. В мегаполисе грез, один, один, бездушно отрезавший трос, один, один. И так проходят дни, один, один, один на один, один, один. В мегаполисе грез, один, один, бездушно отрезавший трос.